Вот мы и дома. Устал, Чевостик? Не, мне очень понравилось купаться в необычной воде. В Мертвом море она была соленая-присоленая, а в гейзере газированная. А еще меня удивило, что все, связанное с Землей, движется. Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, еще вокруг своей оси. На самой Земле плиты движутся, под ними магма бурлит, речки бегут, вулканы извергаются. Я-то раньше думал, что тверже и спокойнее Земли ничего нет. А она, оказывается, вся такая, как будто живая. Да не как будто, а на самом деле живая. Наша планета меняется, порой болеет, порой сердится, а порой радуется, цветет, одаривает и удивляет всех, кто на ней живет. Она хочет, чтобы ее любили, берегли. Она, как и мы, тоже развивается. И то, какой Земля станет в будущем, во многом зависит от ее обитателей. И от нас с тобой? И от нас с тобой.